Между нами рассвет, сменитый закат. Я сам виноват. Я тебе доверял, всю любовь отдал, и меня все тянут тебе феромоны. Я же доверял, всю любовь отдал, лучше бы остались мы просто знакомы. Просто доверял, всю любовь отдал, и меня все тянут тебе феромоны. Я же доверял, всю любовь отдал, лучше бы остались мы просто знакомы. Как узоры на окне, да бросала в долгий ящик то, что я писал тебе, да. Мы хотели вопреки, а теперь на наши чувства мы повесили венки, да. Не встречались мы вовсю дома, и остались с тобой незнакомы. Между нами рассвет, сменил и закат. Я сам виноват. Я тебе доверял, всю любовь отдал, и меня все тянут тебе феромоны. Я же доверял, всю любовь отдал, лучше бы остались мы просто знакомы. Просто доверял, всю любовь отдал, и меня все тянут тебе феромоны. Я же доверял, всю любовь отдал, лучше бы остались мы просто знакомы. Я не могу просто потерять тебя из берегу. Оставь меня одним на этом берегу. Время пройдет, и я не вспомню уже, как нам было вдвоем и какими твоем. Лучше мне встречались просто аромат любви лакоста. Черт, узле твоих духов, я веду себя на пробы, чтоб взорваться от оков. Между нами рассвет, сменил и закат. Я сам виноват. Я тебе доверял, всю любовь отдал, и меня все тянут тебе феромоны. Я же доверял, всю любовь отдал,